Да. Ну, во-первых, когда мы переходим от сотворения мира животных к сотворению человека, то рассказ меняется по крайней мере, в двух своих аспектах. Во-первых, он замедляется. Вот так, как будто вот птица садится на воду, знаете, так летит быстро, так, и тормоз такой у нее происходит. Так и здесь, значит, тут такое замедление происходит, замедление в самом тексте. Для того, чтобы замедлить повествование, и тем самым как бы свести воедино все, что говорилось до этого. Там это шло один день, второй день, третий день, четвертый день, пятый день, шестой день, и тут все, сели на воду. Быстро летели и прилетели. Прилетели туда, куда летели с самого начала. Значит, для того, чтобы показать, что теперь мы прилетели туда, куда мы летели с самого начала, и теперь мы достигли, как сказать, своей вершины или главной цели всего предыдущего повествования, всего этого космоса, да? Главной цели космоса мы достигли, да? Главной цели этого украшения неба и земли. Повествование замедляется тем, что вводится некий внутренний божественный диалог. Да? Это первый элемент. Да, в то время как до этого Бог говорил, и слово становилось делом. Да? Да будет свет, и стал свет. И можно было бы ожидать, что дальше все так и пойдет. Да будет человек, и стал человек. Но нет. Да? Тут мы вдруг повествование в самом своем таком ритмическом развитии, да, повествование вдруг меняется. Да, и вводится в 26 стихе некий внутренний диалог. Да. 26 стих нам говорит: «И сказал Бог, да будет человек». Нет, не так. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». И стало так. Нет, опять не так. Да, нет, нет. Вот, да, меняется структура рассказа. А если по той прежней структуре, то было бы иначе. Но структура меняется для обозначения вот этого замедления и как бы пришествия к цели всего повествования. Это первое. Второе, замедление и такой удивительный поворот в самом рассказе, да, приходит через то, что начинает, чисто грамматически, да, опять-таки, я говорю, как сам рассказ отражает смысловую структуру того, о чем он, собственно, рассказывает. Да, он такой сам в себе, как в искусстве Эшера, да, или в музыке Баха, да, так само все время вдруг в друга вставляется все, да. То есть разные, как смогу сказать, с одной стороны, смысловая плоскость и плоскость текста, которая описывает этот смысл, они так друг в друга как-то переходят каким-то странным таким образом, да. Даже и не усечешь, где же переход, да. Так вот, второй аспект, как это текст повествования меняется и подгоняется под то, что теперь нужно сказать, да? Какой смысл и какое содержание нужно донести, да? Начинает двоиться единственное число и множественное тексте. Да? Единственное число, множественное число – это грамматические единицы, они к смыслу как таковому, так сказать, отношения как бы не имеют непосредственное. Да? Вот. Но здесь вдруг почему-то, да, но мы сейчас увидим почему, множественное число и единство начинают двоиться. И становится вдруг непонятно, вдруг, потому что до сих пор все было понятно в этом отношении. Да. А с этого момента вдруг становится непонятно, о чем вообще речь, о ком речь. Да. Да, о ком идет речь, кто с кем там разговаривает. Да, вдруг становится непонятно, кто с кем разговаривает. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему. Кто, с кем он, к кому он обращается, становится вдруг непонятно. Почему здесь именно непонятно? Потому что структура текста призвана отражать структуру смысла. Да? Вот. Причем я вот вам скажу, что во всей Библии это фактически, ну, кроме еще одного местечка, да, единственное место, где это происходит. Да, вот так, такое вот удивительное взаимоотображение. Да. Второе такое место, это тоже потрясающее по своему содержанию и по своему, по структуре текста, рассказ о явлении Аврааму. Кого? Неизвестно кого, да? Кого-то в трех лицах. Одного в трех лицах Яхве ему явился. Да, там этот рассказ начинается. И явился Яхве, Бог, ну, в нашем переводе Бог, но у нас, чем перевод хромает всегда, да, это тем, что ты не можешь заключить, а какое же там было слово, особенно такие ключевые слова, то ты уже не знаешь, какое там было слово стояло. Но если ты посмотришь в оригинальный текст, да, тогда, оказывается, Яхве является Аврааму. Да? Явился Яхве Авраам. И вот увидел он трех путников. Да? И там тоже начинает так сразу все двоиться. То он с одним разговаривает, то с всеми тремя, то ему один отвечает. И сказали они нам, да. Вот. Или там Авраам им говорит, идите сядьте, и сказал Господь. Там тоже такая вот, как в структуре смысла, так и в структуре текста, вот эта неясность множественности единства, да, категория грамматическая, отражает, и вот эта неясность в плоскости грамматики отражает, ну или множественность, скажем, не неясность на самом деле, а множественность. Многогранность в плоскости грамматики отражает многогранность в плоскости смысла и содержания. Да? И иначе ты это не сделаешь, это гениальная совершенно находка. Да? Ты иначе, ну никак это по-другому не можешь. То есть это, не знаю, кто это придумал, но это божественное откровение. Тут, вот из этого видно совершенно четко, что это, человек это не придумает такого. Да? Ну вот. Так вот, значит, начинает двоиться грамматика. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они». Это то, что сказал, человека сотворим, пусть он владычествует. Так грамматически правильно. Но грамматика начинает шататься вдруг. Да? «Сотворим человека», только что сказано, да? А кто-то, кто они такие, да? Человеки, но там не было человеков. Тогда бы сказал, сотворим людей, и да владычествуют они, все понятно. Тогда никаких вопросов, да? Вот, к тексту, по крайней мере. А тут вопрос к тексту. Почему такое несоответствие? Нигде до сих пор не было, и после тоже не будет. Что он там пошел, там рюмочку пропустил, и теперь двоится все. Вот. А потом опять протрезвел, все пошло ясно, опять до 18 главы Бытия. Вот, там опять начинает троиться. Ну, да? То есть тут такое интересное. Идем дальше. Сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они. А это в оригинальном тексте так тоже. Это правильный перевод. Я вот смотрел. Да? Владычествуют они. Потом в следующем стихе уже само сотворение идет, то же самое получается. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Да, его или их по образу своему он сотворил. Непонятно, да? Сразу вопрос грамматики. Что же тут, собственно, человек хочет сказать, когда он говорит на таком языке? Да, почему он использует такие языковые структуры, которые друг другу противоречат в одном и том же предложении? Да, чисто вот даже пока мы еще до смысла не дошли. Да, почему так? Да? Почему так? Потому что языковые структуры подобраны, опять-таки, конечно, да, подобраны таким образом, чтобы в них отразился смысл, чтобы в них отразилось содержание повествуемого. Да? Какое содержание? Для того, чтобы понять, какое же именно содержание, мы с вами сейчас будем разбирать, в чем же, собственно, образ Божий в человеке. Вот это вот то, что нас сейчас займет. Да? В чем образ Божий? Причем предлагаю вам тоже отметить сразу, и это... Ну, так, оно так быстренько рассказывается, что ты даже, когда читаешь, ты и не заметишь даже этого, да? И кажется, ну так, да? Но на самом деле тут как раз эти главы, да, и вот и вторая глава, и третья глава, где о падении говорится, их нужно читать вот так вот в очень замедленном темпе, да? Ни в коем случае, когда вы будете прочитывать их, старайтесь очень медленно, не торопитесь, считывайтесь каждое слово, там каждое слово существенно. Да? И что пропущено, тоже существенно. Вот здесь в данном случае пропущено нечто. Да? Вот, вернемся. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Подобие куда-то исчезло. Нет подобия. Вот. Собирался по образу и по подобию, подобие не получилось. Да, вот так. Получилось что-то неподобное. Или бесподобное, да. Как посмотреть, да. Если сам на себя смотришь, то вроде бесподобное. Если на другого, то неподобно. На соседа смотришь неподобно. Да. Даже не по образу. Да. Да. Так вот. Хорошо, но мы к этому вернемся. Значит, тут какое-то важное такое различие заложено. Знаешь, это не образ и подобие, не просто повторение одного и того же двумя разными словами, а что-то такое, что в Божьем замысле присутствует, присутствовало, но в актуальность не вошло. Да? Это уже древние писатели, они это, конечно, заметили. Все это не я придумал. Ну, древние толкователи наши, отцы там, и еврейские толкователи, в общем, это все, кто занимались этими главами, они, конечно, это заметили уже давно.